Часть вторая. Драконы. Островок Глинт. На следующее утро Аня проснулась от того, что Ку бегал вверх-вниз по ее носу, щипал за лоб, ноздри и брови. «Ай!» Аня дернулась, птенец свалился ей на грудь и запищал. «Ты очень беспокойный будильник, Ку!» Девочка села и огляделась. Она находилась в лесу, прямо на земле. Высокая трава вокруг нее была сильно примята. Ку проглотил волосок из Аниной брови и чирикнул, давая понять, что это отвратительно на вкус. «Ну да, брови не едят. Я бы сразу сказал, если бы ты спросил», — ответила Аня, нежно беря птенца на руки. «Думаю, надо поискать для тебя еду». «Еху!» Ку впервые в жизни разлепил веки, и первой, кого он увидел, была Аня Арджен. Ее белокурые волосы стали серыми от грязи, на коже темнели царапины и кровоподтеки, в глазах стыла жажда. В жизни любого существа, от человеческого младенца до крошечного щенка, день, когда он открыл глаза, особенный. Но для Гаган этот день просто необыкновенный. Ку прямо-таки излучал очарование и лукавство от клюва до кончика хвоста. Он наполовину перепорхнул, наполовину шлепнулся Ане на коленку и легко, весело, полностью и мгновенно завладел ее сердцем. «Моя!» «Да», — рассмеялась Аня, — «именно так!» Она посадила птенца себе на плечо, и он с довольным видом угнездился в ложбинке у нее над ключицей. «Моя!» — повторил он. «Моя! Моя!» В лесу что-то зашелестело, и Аня вскочила, приготовившись сражаться. Но это оказался Кристофер. Над его головой летел Жак. Мальчик не стал тратить время на вопросы о том, как Ане спалось, он сразу уставился на Ку. «У него открылись глаза!» «Да», — с материнской гордостью ответила Аня. «И он уже разговаривает». «Ку!» — сообщил Ку и взмахнул крошечными крыльями, пощекотав девочке шею. «Ку!» «Он уже знает свое имя?» — воскликнул Кристофер. «Он много чего знает», — сказала Аня. «В королевских гаганах полно гримура». Гале согласно каркнула. Жак фыркнул, выдув из ноздрей белый дымок. «Кристофер настоял на том, чтобы взять вас с собой и пойти искать завтрак вместе. Мы оба здорово проголодались. Я предложил отъесть немного от вас, но он отказался». «Я сказал, что это будет не очень красиво выглядеть в его биографии», — пояснил Кристофер. Аня заулыбалась. «А где Нарверала?» «В лесу», — ответил мальчик. «Охотится. Сказал, ей необходимо подкрепиться, прежде чем лететь дальше. Мне кажется, ее рана болит гораздо сильнее, чем она признается». «Тогда давайте отойдем отсюда подальше и поскорее», — предложила Галлия. «Не стоит болтаться там, где охотится сфинкс, если только не хочешь, чтобы поохотились на тебя». На примятой траве остались следы лап Нарвералы, и друзья пошли по ним через лес. Аня прижимала к себе Ку. Она не хотела его пугать, поэтому не сказала вслух о том, что камнем лежало у нее на сердце. Дядины гвардейцы и убийцы уже прочесывали архипелаг, разыскивая беглянку. А папа ждал ее в темнице, с каждым днем теряя надежду. Что ему скажут о дочери? Что она пропала? Умерла? Аня подошла к могучему дуплистому дубу и прижалась лицом к его стволу, вдыхая запах леса. «Аня, держись!» «Ты в порядке?» – забеспокоился Кристофер. «Она нюхает дерево!» – проворчал Жак. «Ясно же, что не в порядке!» «Уже все нормально», — улыбнулась девочка. «Держаться, держаться и верить, держаться и любить. Пойдемте, кажется, я вижу воду». Лес поредел. Звонко запели птицы, мимо проскакал юный рассельбок, кролик, на голове которого поблескивали оленьи рога. И скоро друзья вышли из леса и, раздвигая густую траву, спустились к морю. «Вон там, видишь?» — Кристофер указал на темнеющий впереди берег Литии. «Это город ученых». Город был едва различим. Мерцание шпилей и пестрое смешение красок вдали. Но Аня не ответила, поскольку смотрела в другую сторону. Прямо перед ними начиналась аллея, обсаженная с обеих сторон дубами, кедрами и буками. Она вела к большому, удивительной красоты зданию из янтарно-желтого камня. Над зданием с высокими полукруглыми окнами возвышались две большие башни и множество маленьких башенок. Это была не суровая крепость, а дворец для жизни полный удовольствий. «Дворец Глинта», — выдохнула Галлия. «Я о нем слышала». Они зашагали по длинной аллее в сторону дворца и мощной дубовой двери, обитой железом. На стене высоко над ней висели синие с золотом солнечные часы. «Эй, Ириан! Найтхенд!» — громко позвал Кристофер. Отовсюду, из лесу, из воды, до них доносились какие-то звуки. Торжествующее карканье, блеяние, шуршание. Только все эти звуки издавали не люди. Но вот на аллее появилась женщина. Она была высокая и смуглая. И по ее лицу, такому красивому, с такими умными глазами и пытливым взглядом, было видно, что она что-то ищет. Так показалось Ане. Волосы женщины были заплетены в длинные косы, закинутые за плечи. «Ириан!» – окликнул Кристофер. «Ириан Гвин!» Женщина повернула голову, захлопала глазами, а потом так звонко, радостно ахнула, что в небо взмыл десяток птиц и с удивленными криками закружил над башнями. А женщина подбежала и крепко обняла мальчика. «Кристофер, неужели это ты?» Ириан никак не хотела отпускать его. Наконец она немного отодвинулась, но только чтобы посмотреть на своего юного друга. «Ты стал выше меня и хорошо выглядишь». У нее оказался чудесный голос, низкий и звучный, как колокол. «Правда?» – рассмеялся Кристофер. Рядом с Ириан он вдруг стал другим, одновременно и моложе, и старше. «Ну, вообще-то ты выглядишь отвратительно. От тебя пахнет долгой дорогой и козой. Но это кажется правильным». Ириан коснулась пальцем его шрама, похожего на яблоко, и ее глаза наполнились слезами. Рядом тут же возникла проворная рототоска с мордочкой белки и зеленым рогом. «Кто меньше болтает, в того еды больше влезает», — сказала она. «Рэтвин!» — обрадовался Кристофер. «Как приятно тебя видеть!» «Почему ты здесь?» «Это, конечно, чудесно прекрасно, но сейчас вообще-то время завтрака». «Ириан, Рэтвин, мне нужно познакомить вас с одним человеком. Ее зовут Аня Ардженн. Она принцесса острова души». Ириан повернулась к гостье. Оказавшись в совсем новом и незнакомом для нее мире, принцесса автоматически повела себя так, как ее учили. Встала очень прямо и спрятала руки. Поскольку по ним можно узнать слишком много всего. Например, потому как быстро Аня вертела своими пальчиками, легко было догадаться, что она вдруг разволновалась, и румянец уже привычно заливал ее щеки. Она не смущалась так даже рядом со сфинксом, но сейчас на нее смотрела взрослая незнакомая женщина, которую очень сильно уважал Кристофер. «Аня», — сказал мальчик, — «это Ириан Гвин. Она изучает океан. Если ты слышала песни русалок обо мне, значит, наверняка знаешь, что они поют об Ириан». «Они поют, что в вас есть кровь Нереид», — проговорила Аня. Она заметила, что в черных волосах женщины блестят серебряные нити, как у обитателей моря. Ириан кивнула. «А ты внучка короля Элама. Я сочувствую твоему горю. Рототоски уже рассказали о его убийстве». «За это убийство моего папу посадили в тюрьму, но он не виновен, мой дядя!» «Погоди, стой! Я хочу услышать все целиком. Но сначала вам надо зайти в дом, помыться и поесть. Вы оба грязные». «Я не могу», — ответила Аня. «Пожалуйста, мне страшно некогда. Мой дядя велел меня убить, и я должна...» «Ты должна поесть, иначе у тебя не будет сил на то, чтобы что-то сделать». На Анином лице отразилось отчаяние, ее пальцы задрожали. Увидев это, Ириан добавила. «И нам надо все обсудить и составить план». «А где Найтхенд?» — спросил Кристофер. «У него разыскное, секретное, не скажу никому на светное дело», — ответил Рэтвин. «Но что он разыскивает?» «Это знаем только мы с Ириан, но Найтхенд просил передать, что скоро будет. Он немного опаздывает».